Если ты пройдешь Гуса Ленца, я думаю, что комитет у тебя в кармане». На слушании он молчал. Я и не думал, что он будет говорить. Отец подождал, но так как Мэгги не продолжала, он стал молчать и не задавать больше вопросов. Он сказал: «Относительно твоего друга-пакистанца есть еще сведения. У него была встреча в Кушуи с весьма значительными людьми». «Кушуи? Где это, черт побери?» «Мне бы хотелось знать больше об этом. Это местечко в провинции Синьцзян. Пока у нас нет полных сведений о встрече, это городок возле Лобнора и не очень далеко от большого радиодиска. Сам наследник Мао был в прошлом году там раз 5 или 6. Похоже, они что-то затевают». «Вероятно. Я верю в твои оценки ситуации. И вот лучшее доказательство твоей мысли. Наследник решил сделать то, о чем ты просишь нас. Дерьмо. Не беспокойся. Я уже сообщил об этом лидеру меньшинства и не сомневаюсь, что тот обо всем доложит Джан Паоло. Так что это сработало в твою пользу. Но я хочу быть первой». «Первые не всегда снимают сливки. Сколько людей открывали Америку до того, как Англия положила ее себе в карман? Но расскажи, что интересного на этой планете?» Мэгги смотрела на проносящиеся мимо пригороды Вирджинии, высокие дома, окутанные сетью солнечных батарей. «Все в докладе Ахмеда Дуллы, папа. Я не читал его. Жаль. Это маленькая звезда со множеством мелких планет. Но есть одна планета размером с Землю. Чуть меньше силы тяжести, чуть плотнее атмосфера. Это настоящее богатство, папа, и там есть жизнь. Мы и раньше находили жизнь. Мох и амебы? Здесь совсем другое, настоящая жизнь. Скорее всего, разумная. И, может быть, уже есть цивилизация. Но планета интересна и в другом отношении». Она почти задохнулась от возбуждения. «Эта планета не вращается. Она ведет себя так, как наша Луна, всегда повернута к звезде одной стороной. Так что на одной стороне планеты вечный день». Отец слушал ее внимательно. Когда она замолчала, чтобы перевести дух, он сказал: «Ты должна знать еще кое-что. Страны блока горючего ведут между собой переговоры о 60-процентной надбавке на цену за нефть». «Боже, папа, значит, мне уже никогда не пить скотч». «Нет, на этот раз не Англия, это китайцы. Но они же экспортируют народ, рабочие руки. Они экспортируют все, что им захочется», — поправил отец. «Единственная причина, которая привела их в блок народов, это то, что они могут играть там первую скрипку. Наследник Мао и играет там первую скрипку. Наследник Мао ведет свою игру. Он объявил, что сам повысит цены, независимо от результатов голосования блока. Саудовцы, индонезийцы и прочая мелкота поддерживают его. Они тоже хотят играть в игру вместе с большими мальчиками». Он задумчиво помолчал. «Так что твоя просьба о 500 000 тонн нефти несколько несвоевременна». «Понимаю. А что же мы собираемся делать? Я не имею в виду мой проект, я имею в виду страну». «Что мы не собираемся делать, — угрюмо ответил он, — так это поднимать цены на зерно. Мы не можем. Хитрость наследника Мао заключается в том, что он поднимает цены на экспорт горючего. Внутри блока они останутся низкими, так что их затраты на ирригацию и прочее не повысятся. И внутренние цены на зерно тоже. Если мы поднимем цены, они просто откажутся покупать его. Мы, конечно, выдержим это, но Советы, Индокитай, бразильцы, их экономика потерпит крах. И тогда блок разрушится. Именно этого и добивается наследник Мао». Он припарковал автомобиль возле аэропорта. Прежде чем выключить радио, сказал дочери: «Если ты хочешь протолкнуть свой проект, действуй быстро». Мэгги выскользнула в сырой теплый воздух. Вдали темнели вздыбленные хвосты лайнеров. Некоторые из них разогревали моторы, и в воздухе стоял гул. Мэгги прошла за отцом, который подхватил ее сумки и направился к терминалу. «Папа», — сказала она, — «я могу сказать об этом сенатору?» «Нет-нет, возможно, он уже знает, но ты не должна знать». Она расхохоталась. «Ну ладно, придется действовать по-другому. Постой, папа, я не полечу в Хьюстон». «Почему?» «Я полечу по-другому. Маршруту». На прощание Минингер поцеловал дочь возле стойки, где шла регистрация пассажиров на Денвер. Он смотрел, как она исчезает в туннеле, со смешанным чувством восхищения и опасения. Ему хотелось спросить, как она собирается обработать сенатора Ленца, но он не стал. Этим же рейсом летел и Ленц. Из-за того, что полет был ночной, самолет задержался здесь на 20 минут для дозаправки и прогрева.